Глава 7. В доме напротив. Понятно, Батильде нелегко далась ее непреклонность. Сердце у нее разрывалось. Бедняжка любила Дармонталя всеми силами своей души, как любит в 17 лет, как любит в первый раз. Первый месяц его отсутствия она считала дни. Когда пошла 5-я неделя, она стала считать часы. Последнюю неделю она уже считала минуты. В один из этих дней напряженного ожидания за ней приехал аббат де Шулье, чтобы отвезти ее к мадемуазель де Лонне. Так как он предварительно рассказал последней не только о талантах Батильды, но и о ее происхождении, то девушку приняли с должным почетом. Мадемуазель де Лонне была к ней тем более внимательна, что сама долгое время страдала от того, что окружающие не оказывали ей заслуженного уважения. К своей поездке в замок Со, преисполнившей гордостью Бюва, Батильда отнеслась как к развлечению, которое хоть немного рассеет ее в последние мучительные часы ожидания. Но поняв, что мадемуазель де Лонне намерена задержать ее во дворце именно на тот день, когда по ее расчетам Рауль должен был вернуться, девушка в душе прокляла себя за то, что согласилась поехать с аббатом де Шолье в Со. Батильда никогда не сдалась бы на уговоры мадемуазель де Лонне, как бы они ни были настойчивы, если бы в дело не вмешалась герцогиня Дюмен. Отказать в просьбе ее высочеству было невозможно, тем более что по представлениям, господствовавшим в ту эпоху, герцогиня в силу своего общественного положения имела право приказывать. Поэтому Батильда, не видя другого выхода, была вынуждена согласиться. Но так как она никогда бы себе не простила, если бы Рауль, вернувшись в ее отсутствие, застал окно комнаты закрытым, девушка уговорила герцогиню отпустить ее на сутки в Париж, якобы для того, чтобы разучить кантату и успокоить Бюва. Если она не ошиблась в своих расчетах, настал последний день отсутствия Рауля. Рауль ей писал, что уезжает на 1,5 месяца. Медленно тянулись 46 долгих дней, она их тщательно считала и знала теперь, что срок, указанный Раулем, истек. Так как девушка судила о Рауле по себе, она не могла допустить и мысли о том, что он задержится хоть на мгновение. Как только Бюва ушел в библиотеку, Батильда открыла окно. Сев за клавесин, она начала разучивать кантату, но при этом ни на минуту не сводила глаз с окна соседа. Кареты редко заезжали на их улицу, однако в этот день, по какой-то невероятной случайности, с 10 утра до 4 дня трижды показывалась карета, и каждый раз Батильда с бьющимся сердцем подбегала к окну. Убедившись, что она ошиблась, и что Рауль не приехал, она, тяжело дыша в изнеможении, падала на стул. Пробило 4, и через несколько минут на лестнице послышали шаги Бюва. Тогда она, вздохнув, закрыла окно. Но на этот раз уже Батильда, несмотря на все желание доставить удовольствие своему опекуну, не могла проглотить ни куска за обедом. Наконец настал час отъезда во дворец Со. Батильда в последний раз приподняла занавеску. Окно Рауля по-прежнему было наглухо закрыто. Тут ей впервые пришла в голову мысль, что его отсутствие может продлиться дольше, чем он предполагал. И она уехала с тяжелым сердцем, проклиная этот праздник, помешавший ей провести ночь в ожидании того, кого она уже давно не видела. Однако, когда она приехала в Со, иллюминации, шум, музыка и особенно волнение, вызванные тем, что ей впервые придется петь перед таким обществом, несколько отвлекли ее от дум о Рауле. Правда, время от времени ей становилось грустно, и у нее сжималось сердце при мысли о том, что в этот час ее сосед, быть может, уже приехал, и что, увидев окно закрытым, он не поймет, с каким нетерпением она его ждала. Она утешала себя только тем, что впереди был весь завтрашний день, ведь мадемуазель де Лоне обещала Батильде, что ее отправят в Париж еще до рассвета. Таким образом, с первыми лучами восходящего солнца она уже сможет стоять у окна, и как только Рауль распахнет свое окно, он увидит ее. Тогда она объяснит ему, что ей пришлось уехать на один вечер, и даст ему понять, как она страдала. Батильда судила по себе. Ей казалось, Рауль будет так счастлив, что простит ее. Батильда предавалась всем этим размышлениям, ожидая у берега озера герцогиню Дюмен. Она как раз думала о том, что скажет Раулю, когда вдруг увидела приближающуюся лодку. В первую минуту Батильде, охваченной волнением, показалось, что голос ей изменяет. Но она была прирожденной артисткой, и поэтому великолепный оркестр, состоящий из лучших музыкантов королевской оперы, увлек ее и придал ей бодрости. Батильда решила ни на кого не смотреть, чтобы не сбиться. Всецело отдавшись вдохновению, она пела с таким совершенством, что ее с легкостью можно было бы принять за мадемуазель Бюри, которую она заменяла, хотя эта певица и была примадонной оперы, и все считали, что ей нет равной по голосу и по манере исполнения. Обознаться было тем проще, что лицо Батильды закрывало черная вуаль. Но сколь велико было удивление Батильды, когда она, окончив свою партию, опустила глаза и увидела в приближающейся лодке рядом с герцогиней молодого дворянина, до того похожего на Рауля, что если бы она узрела его во время пения, то, наверное, лишилась бы голоса. С минуту она еще пребывала в неуверенности, но чем ближе лодка подходила к берегу, тем меньше оставалось сомнений у бедной Батильды. Такого сходства не могло быть даже у родных братьев. И поэтому ей стало очевидным, что блестящий аристократ из Со и бедный студент из мансарды — одно и то же лицо. Но не это причинило Батильде боль. Наоборот, то обстоятельство, что Рауль принадлежал к высшему свету, не удаляло его от дочери Альбера Дюраше, а приближало к ней. Она с первого взгляда догадалась, что он аристократ, точно так же, как и он с самого начала понял, что в ее жилах течет благородная кровь. Но то, что он забросил свою комнату на улице потерянного времени, ссылаясь на неотложные дела, а сам в это время предавался веселью на празднике в Со, ранило ее в самое сердце, как измена любви и поруганию доверия. Значит, Рауль лишь мимолетно увлекся ею. И поэтому поселился ненадолго в мансарде. Но эта жизнь, столь для него необычная, очень скоро ему наскучила. Не желая обидеть Батильду, он сослался на необходимость срочно отправиться в путешествие, а чтобы ее не слишком огорчать, сделал вид, что это путешествие для него несчастье. Но все это было неправдой. Рауль, видимо, никуда не уезжал из Парижа. А если уезжал, то по возвращении направился отнюдь не на ту улицу, которая должна была ему быть столь дорога. Здесь было довольно обид, чтобы больно ранить и менее уязвимую душу, чем душа Батильды. И когда бедняжка оказалась в четырех шагах от Рауля, который сошел на берег, и стало уже невозможно далее сомневаться в том, что молодой студент и блестящий аристократ одно и то же лицо, когда Батильда увидела, что тот, кого она считала наивным юношей из провинции, предложил изящным и непринужденным движением руку гордой герцогини Дюмен, силы изменили девушке, и она, почувствовав, что у нее подгибаются колени, вскрикнула. Этот крик, как мы помним, пронзил сердце Дарманталя и упала без сознания. Когда Батильда вновь открыла глаза, она увидела, что над ней склонилась встревоженная мадемуазель де Лонне, стараясь привести ее в чувство. Но так как невозможно было угадать истинную причину обморока Батильды, который длился, впрочем, лишь минуту, девушке легко было, сославшись на волнение, испытанное ею при пении, ввести в заблуждение окружающих. Правда, мадемуазель де Лоне настаивала, чтобы девушка не ехала сразу же в Париж, а осталась пока в Со. Но Батильде не терпелось поскорее покинуть этот дворец, где она столько страдала и где увидела Рауля, хотя он и не видел ее. Тоном, нетерпящим отказа, она попросила, чтобы все было так, как они условились. Карета, которая должна была ее отвезти в Париж сразу же после пения, была уже подана, она села в нее и уехала. Когда Бюва ушел на службу, Нанетта подошла к девушке, которая, оставшись одна, бросилась в кресло. Батильда сидела, не двигаясь, подперев голову одной рукой и бессильно опустив другую. Служанка с минуту стояла молча, глядя на девушку с материнской нежностью. Затем, видя, что Батильда упорно молчит, заговорила первой: «А барышне все не здоровится?» «Да, да, моя добрая Нанетта. Если бы вы разрешили мне открыть окно, вам, может быть, стало бы лучше. О, нет, нет, но нет, спасибо. Это окно нельзя открывать. Быть может, вы не знаете... Нет, Нанетта, я знаю, что красивый молодой человек из дома напротив вернулся сегодня утром. Нанетта, — сказала Батильда, подняв глаза и строго посмотрев на служанку, — какое мне дело до этого молодого человека? Господи, мадемуазель Батильда, да вы, наверное, хотите, чтобы он умер от горя, этот бедный юноша. Он с утра ни на шаг не отходит от окна, и вид у него такой печальный, что прямо сердце разрывается. Что мне до этого молодого человека? Что мне до его печального вида? Ведь я его совсем не знаю. Мне неизвестно даже его имя. Это посторонний мне человек. Нанетта. Посторонний, который поселился здесь на несколько дней и, быть может, завтра уедет, как он уже однажды уезжал. С моей стороны было бы непростительной ошибкой обращать на него внимание. А тебе, Нанетта, вместо того, чтобы поощрять эту любовь, которая была бы безумием, следовало бы напротив. Сделать все, чтобы показать мне нелепость, а главное — опасность подобного чувства. Барышня, зачем же мне так поступать? Ведь рано или поздно вам придется полюбить. Ни одной женщине этого не избежать. А раз уж суждено полюбить, то почему бы не полюбить этого красивого молодого человека, у которого такой благородный вид, словно он король, и который, должно быть, богат, раз он ничего не делает? Послушай, Нанетта, что бы ты сказала, если бы узнала, что этот юноша, кажущийся тебе таким простым, таким честным и таким добрым, на самом деле злой обманщик и предатель? Господи, барышня, я бы сказала, что этого быть не может. Если бы я тебе сказала, что этого юношу, живущего в мансарде и стоящего у окна в таком скромном костюме, я видела вчера в Со, что он был в мундире полковника и вел под руку герцогиню Дюмен. Что бы я на это сказала, барышня? Я бы сказала, что Господь Бог поступает справедливо, посылая вам человека, достойного вас, святая Мадонна, полковник, друг герцогини Дюмен. О, мадемуазель Батильда, вы будете графиней, я вам предсказываю это. Вы достойны лучшей судьбы, вы этого заслуживаете. Если бы провидение каждому воздавало по заслугам, то вы должны были бы встать не графиней, а герцогиней, принцессой, королевой, да, королевой Франции. Ведь вот госпожа Дюмен стала королевой. Я бы не хотела стать королевой так, как стала она, милая Нанетта. Я же не говорю, как она. К тому же, барышня, ведь вы любите не короля, не правда ли? Я никого не люблю, Нанетта. Не мне с вами спорить, барышня. Но так или иначе у вас больной вид. А когда юноша или девушке не здоровится, то первое лекарство — свежий воздух, солнце. Сами знаете, когда цветы стоят без света, они вянут. Разрешите мне открыть окно, барышня. Да нет-то я вам это запрещаю. Занимайтесь своими делами, оставьте меня. Ухожу, барышня, ухожу, раз вы меня прогоняете, — сказала Нанетта, вытирая глаза краешком фартука. Я хочу остаться одна. Оставшись одна, Батильда опять расплакалась. Вся ее сила питалась лишь гордостью, но девушка была ранена в самое сердце, и поэтому окно так и осталось закрыто. Как мы уже говорили, в 17:00 вернулся домой Бюва. Батильда сразу увидела на его добром лице следы волнения и сделала все, что было в ее силах, чтобы его успокоить. Она улыбалась, шутила, занимала его разговорами во время обеда, но все это нисколько не успокоило Бюва. После обеда он предложил своей воспитаннице в качестве развлечения прогулку по террасе. Батильда подумала, что если она откажется, Бюва останется с ней. Поэтому она сказала, что согласна, и поднялась вместе с ним в его комнату. Но тут, под предлогом, что забыла написать благодарственное письмо аббату де Шолье за любезность, которую он ей оказал, представив ее герцогине Дюмен, она спустилась к себе, оставив своего опекуна наедине с Мирзой. Минут 10 спустя она услышала, что Мирза скребется в ее дверь, и впустила левретку. Одним прыжком Мирза оказалась в ее комнате и тут же принялась весьма энергично выказывать свою радость. Батильда сразу поняла по поведению левретки, что с ней случилось какое-то необычайное происшествие. Тогда она внимательно посмотрела на собаку и увидела письмо, привязанное к ошейнику. Так как это было уже второе письмо, принесенное Мирзой, девушка тотчас догадалась, откуда оно и кто его написал. Батильда развернула письмо и дважды пробежала его, так и не поняв ни одной строчки. Все плыло у нее перед глазами. Хотя письмо говорило о многом, все же этого было недостаточно. Дармонталь оправдывался и просил прощения. В письме упоминалось об особых обстоятельствах, которые должны остаться тайной, но во всяком случае одно не оставляло сомнений. Автор письма был безумно влюблен. Поэтому Батильде стало гораздо легче на душе, хотя она еще не совсем успокоилась. Однако Батильда из чисто женской злопамятности решила до следующего дня вести себя по-прежнему. Поскольку сам Рауль признавал, что он виноват, его надо было наказать. Бедная Батильда не думала о том, что, наказывая своего соседа, она не меньше наказывает и себя. И все же письмо оказало на девушку столь благотворное действие, что Бюва, вернувшись после прогулки, сразу же заметил, что Батильда чувствует себя гораздо лучше, чем час назад. На лице ее заиграла краска, веселье стало более естественным, речь более спокойной. И Бюва готов был поверить тому, что Батильда говорила ему утром, стараясь утешить его. Ее нездоровье вполне понятно, оно объясняется лишь волнением, пережитым накануне во время спектакля. Успокоившись, Бюва, которого ждала работа, часов в 8 поднялся к себе и предоставил Батильде, жаловавшейся, что накануне она заснула в 3 часа ночи, лечь спать, когда ей заблагорассудится. Ночью Батильде снилось, что Рауль стоит перед ней на коленях и так убедительно объясняет ей причины своего поведения, что она сама чувствует себя виноватой и просит у него прощения. Поэтому, проснувшись утром, она уже раскаивалась в своей жестокости и не могла понять, как у нее накануне хватило силы так мучить бедного Рауля. Ее первым движением было пойти к окну и распахнуть его. Но уже подойдя к нему, она сквозь крошечную щелку увидела, что юноша стоит у своего окна. Это ее сразу остановило. Ведь открыть окно самой было равносильно признанию в любви. Лучше было дождаться прихода на Нетты, тогда сосед не сможет торжествовать победу. Вскоре пришла на Нетта, но ей слишком попало накануне из-за этого злосчастного окна, чтобы она решилась на повторение вчерашней сцены, поэтому она даже не подошла к окну и убирала в комнате, не заводя разговора о том, что ее необходимо проветрить. Спустя примерно час она вышла, так и не прикоснувшись к занавеске. Батильда едва не заплакала. Прошло 2 часа, которые ей показались вечностью. Батильда перепробовала за это время все занятия, бралась за вышивание, садилась за клавесин, пыталась рисовать, но ничего не клеилось. Нанетта отправилась в Сент-Антуанское предместье, значит, она будет отсутствовать не меньше 2 часов. Чем заняться в эти 2 часа? Было бы очень приятно провести их у окна, солнце светило так ясно, судя по лучам, пробивавшимся сквозь занавеску. Батильда села на стул, вынула из-за корсажа письмо и, хотя уже знала его наизусть, еще раз перечла его. Как она могла не сдаться, получив такое письмо? Оно было такое нежное, такое страстное. Чувствовала, что каждое его слово шло прямо от сердца. О, если бы она получила еще одно письмо! Эта мысль заставила Батильду взглянуть на Мирзу, милая посланница. Девушка взяла собаку на руки и нежно поцеловала ее изящную головку. Затем вся дрожа, точно совершая преступление, Батильда открыла дверь, выходящую на лестничную площадку. Перед дверью, протянув руку к звонку, стоял молодой человек. Батильда вскрикнула от радости. Это был Рауль.